Глава 19. Сила возрождения. Сначала друзья попросили старосту провести в саду урок. Амфир очень удивился, но отказывать не стал, тем более Ханум ему что-то нашептал на ухо. После Игны и Руми зазывали всех встречных фениксов узнать больше о даре Леванте. Желающих послушать тигра хотя бы из любопытства оказалось невероятно много, пока в толпе кто-то не шепнул «Оссе!». Некоторые сразу ушли. «Они боятся, как и я в первый раз», — подумала Руми, глядя им вслед. «Какую же смуту посеял в их душах Адзуна?» Вспомнился Симирион. «Неужели он собирается бороться со страхами фениксов в одиночку? Зачем ему такое бремя?» «Потому что ему плохо», — пришла Руми к очевидной догадке. «Потому что он понимает, что это неправильно. А еще ради меня, чтобы я могла жить с ним и быть собой». Одолеет ли Симирион предубеждение знати и собственного отца, она не знала. В тихом городке проще поселиться, уж если повезет достать орхидею. Займусь тут полезным делом. Только будут ли радовать солнце и зеленая трава, если я не смогу увидеть улыбку Симириона и его ласковый взгляд? Если вдали останется тот, кто по-настоящему понял и принял меня? Она посмотрела на фениксов, жадно внимающих лекции Игны. Ни один из них не мог сравниться с царевичем. Местные жители сильны и трудолюбивы, раз взялись за восстановление земель, но не было в их глазах доброты и решительности Симириона, подлинной красоты духа, которая покорила сердце Руми. Все же нашлась и польза в том, что пришли не все. Сад столько бы не вместил. Игне долго рассказывал об устройстве мирового древа, как Неро услился с ним, чтобы свет Творца через корни получали все существа, которые жили, живут и будут жить. В богословии тигр оказался силен, как никто другой. Он же сказал, что фениксам дана власть над этой энергией. Пусть и незначительная, но даже такой властью первый народ пользуется не в полной мере. Закрываясь от мира и за повседневной суетой, не видят своих возможностей. Пусть тот, кто увидит корни, вырастет эти побеги до молодых деревьев, сказал тигр, кивая в сторону слабых ростков. Так каждый из вас осознает свою силу. А правда, что Оссе видел корни древа? Крикнул кто-то из толпы. Руми покраснела и сжала кулаки. Сейчас этот выскочка схлопочет, даже загореться не успеет. «Да, видел», — ответил Игне. «А еще он призывал пламя. Откажитесь от силы огня. А еще ел пищу и пил воду. Оставьте эти привычки, а то тьма поглотит вас». Среди фениксов прокатился смешок. Руми стало легче, и она, воодушевленная словами тигра, снова коснулась земли. Для нее суета — бег от смерти. Она почти не видит мира, о котором говорит Игне, и красоты вокруг. Хуже того, отвергает предложение к этой красоте присмотреться, сторониться и помощи верных друзей, и любви Симириона. Слепит сама себя. Вдруг под ладонью Руми ощутила странное тепло, будто наткнулась на остывающую металлическую нить с нанизанными на нее бусинами, которые бесконечной вереницей катились в неизвестность. Девушка смотрела во все глаза, но не видела того, что чувствовала. Ростки же вытянулись почти в два раза. «Ты испортила наглядное пособие», — с иронией заметил Игне. «Молодец, первый шаг сделан. Остальные не расслабляйтесь. Я вам столько рассказал, теперь тренируйтесь». «Надо будет, просидим здесь всю ночь». «Не слишком ли ты к ним требователен?» — спросила Руми, когда они с тигром отошли в сторону. «Ты сама хотела, чтобы я их учил?» В тени тяжелой магнолии за фениксами наблюдала Витте. Руми улыбнулась. «Видишь, Никто тебя не осудил. Верно. Возможно, они не догадались. Не все фениксы образованы, как ты. Так что гордись. Игне говорил с ней, но мыслями явно обращался к кому-то другому. «Я думаю, не остаться ли мне здесь после того, как... Ну, сам понимаешь, здесь и занятие мне найдется». Игне повернулся к ней. В его глазах читалось недоумение. «А как же Семирион?» «Без него мне будет плохо, но и в столице мне не место». Слова болью кольнули сердце Руми. «Он обещал сделать все, чтобы Алькашамбр стал твоим домом. Ты не веришь возлюбленному?» «Верю, но...» «Мне казалось, что ты все поняла». «Видимо, нет». «Нравится отворачиваться от мира, пожалуйста. Только не удивляйся, когда однажды он сделает то же самое». «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор». Неожиданно вступила бесшумно подошедшая Вита. «Но, кажется, там у кого-то получилось». Руми бросилась к черному стволу. Действительно, молодой дуб вытянулся возле обугленного дерева. «Кто же он, герой дня?» — гаркнул Игне, и из толпы вышел староста Амфир. «Я узнал тебя, благородный учитель! Небеса послали тебя в подмогу грешным живущим!» — сказал он и поклонился тигру в пояс. Остальные явно ничего не понимали, но тоже поклонились. «Небо меня не посылало. Я сам пришел», — буркнул Игне, но так, чтобы слышали только Вита и Руми. «И не ради вас». «Не разрушай его веру», — так же тихо произнесла тигрица, «если она помогает». «Да, да, все замечательно». Игне все равно выглядел недовольным. Остальные фениксы тем временем осыпали старосту вопросами. Руми жадно хватала каждое слово и пыталась запомнить все услышанное. В душе трепетала надежда, заставлявшая сердце рваться из грудной клетки. Надежда — увидеть корни и что земля зацветет, как прежде. «Если я расскажу об этом Семириону и Диларам, то смогу помогать им в саду?» Сознание Руми наполнилось приятными образами царской оранжереи, полной редчайших живых сокровищ и прекрасного юноши, который любит и ждет. Уже за полночь, когда все разошлись, Ханум вышел с подносом к расположившимся под молодым дубом друзьям. «Ты сегодня не ела», — сказал он и протянул Руми ужин. Она с удовольствием начала жевать, попутно рассказывая о своих успехах и достижениях старосты. «Да, видимо, вдохновение освобождает духовный взор». На этих словах Ханум закурил, как обычно, перед этим чиркнув огнивом. «Тебя только твой табак вдохновляет», — Игне ткнул купца в бок мокрым носом. «Ничего ты не понимаешь», — Ханум отодвинул морду тигра. «А ты можешь видеть корни?» — спросила Руми, прежде чем успела взвесить мысль. Ханум от неожиданности перевернул трубку, и тлеющие листья высыпались на его ладонь. Он не дрогнул от жара, как и подобает фениксу. «Могу, только толку в этом для меня нет». «Почему?» Ханум посерел лицом, и Руми тут же пожалела, что не сдержалась. «Потому что мои силы ничтожны». Наконец нарушил он тягучую тишину. «Я привык обходиться без них. Спросишь снова, почему? Считай, что я неполнокровный феникс». «Прости, я, как обычно, испортила всем настроение», — сказала она, а Ханум закатил глаза. «Не бери в голову. Лучше слушайся Игне. Он выше меня», — ответил купец, как показалось Руми, выделяя слово «выше». Все заснули в обнимку под молодым деревом, забыв о приготовленных старостой комнатах. Слишком устали. Руми вновь видела отвратительный сон. Что-то липкое пробиралось сквозь ее сознание, оставляя за собой паутину кошмаров. тщетно Руми искала выход из ловушки, которую сплела неизвестная мерзкая тварь. Огонь разбил бы сети, но Руми не могла призвать пламя. Есть и другая сила. Нужно отыскать живое, в котором течет энергия древа Неру. Глаза застилала непроглядная тьма, а руки путались в черной паутине. Кто-то смеялся над Руми, будто она муха, попавшая в паучьи лапы. «Ты все-таки идешь? Не терпится умереть раньше срока?» — произнес знакомый потусторонний голос. «Ты могла сгинуть тогда, в храме. Зачем тебе жить сейчас?» По спине Руми пробежал холодок, но она молчала. На этот раз она выдержит, не станет открывать свое сердце. «Моя воля сильна», — мысленно повторяла она, «как сильна была воля руны». Глазами все еще искала корни, как последнюю надежду на спасение. «Ты хочешь мстить?» Голос звучал со всех сторон. «Тогда мсти себе. Это ты всех убила. Слышал ли Кауршан хоть раз от тебя ласковое слово? Благодарность? Он отказался от всего ради твоего спасения, и сейчас его душа пребывает во мраке. А Кимера? Ту, что заменила тебе мать, сколько раз ты подставляла? Они погибли, сохраняя для тебя ничтожного создания, золотую орхидею. Что ты решишь, победив первого демона? Продлишь свое жалкое, бесцельное существование? Ныне мертвые были в тысячу раз лучше тебя, но жить будешь ты. Как несправедливо!» Наконец Руми увидела в серой мгле, наполнившей ее сознание, рогатый силуэт. В правой руке перводемон держал что-то, отдаленно похожее на меч, а в левой — спицу, с которой не сводил красных сияющих глаз. «Это все, на что ты способна?» — произнес он, и спица расплавилась. «Духи поступают справедливо, изгоняя тебя из этого мира. Больные деревья срубают. Не оттягивай. Отомсти себе раньше, чем тебя убьет Аймери. Закончи бессмысленную возню». «Я иду не умирать, но жить», — произнесла Руми про себя. «Семерион ждет, что она вернется. Земля ждет, что излечит ее раны. Тьма не победит без боя. Если же дочь Сингарделеона падет, то как Руна и Семерион-воитель, сражаясь до конца». Вдруг она увидела вдали крохотное спиральное солнце, символ фениксов, источающее слабый оранжевый свет. Но чей силуэт скрыт в тени? «Кто-то пришел ко мне», — поняла Руми, сквозь паутину пробираясь к таинственной фигуре. «Защитить меня от кошмаров». Тьма вокруг шипела и стонала, отстраняясь от света. «Для вас драконья заколка важнее смелых поступков?» Прозвучал из мглы знакомый, но невообразимо далекий голос, и Руми проснулась. Голова гудела, будто в ней поселился улей. Рукав рубашки намок. Неужели Руми рвала его зубами, думая, что разрывает сеть? На востоке алел рассвет. Тигры и Ханум продолжали мирно сопеть. Некоторое время Руми сидела на месте, напряженно размышляя. Она сомневалась, что лично Аймери являет себя в ночных кошмарах. Ему вряд ли есть дело до Руми. Может, перводемон и не знает, что она выжила. Страх перед ним отступил. Пусть маленькая, пусть только во сне, но одержана победа. И все же, как наяву противостоять этой злой силе? Не желая поддаваться дурным настроениям, Руми тихо поднялась и, отыскав в скарбе меч, покинула сад, а затем и сонное поселение. Дубовые рощи по обеим сторонам главной дороги высадили не так давно, 2 десятка лет назад. Молодые стволы без помощи фениксов с трудом вбирали соки оскверненной земли, Оттого посерели и скривились, но не сдались, продолжая тянуться к солнцу. Так недалеко от столицы природа до сих пор боролась со святотатством Адзуны. С наступлением утра мир наполнился движением и звуками. Давно нет могильной тишины, что царило в опустошенных перводемонами землях. Руми селилась увидеть в окружающем ту божественную энергию, что объединяет все сущее воедино, но мир оставался обычным. Надежда, подаренная Игне и старостой, угасала. У высокой, увитой плющом мраморной стеллы дорога расходилась надвое. Примечание. Стелла — каменная, мраморная, гранитная или деревянная вертикальная плита или столб с высеченными на ней текстами или изображениями. Конец примечания. Если пойти налево, то окажешься в ныне заброшенном городе Имерлихе, направо — в проклятом Мелихе. В конце гор и городов, как в каменной чаше, плескалось озеро Кручедан, на берегу которого пробудились фениксы. Руми боялась увидеть, во что превратились некогда священные воды. Осмотревшись, она приметила, что даже природа отличается у разных дорог. На пути вымерлих деревья имели вид неприглядный, но выглядели значительно крепче и здоровее тех, что росли в стороне Мелиха. Справа никакая растительность не поднялась выше головы Руми. Даже усилия фениксов и привезенная из-за гор плодородная почва Каталисиана мало помогали расти чахлым деревцам. Земля промеж стволов иссохлась и потрескалась, будто продолжала гореть и поныне, и никакие дожди не могли затушить это пламя. Подвинув рукоятью зеленую завесу стеллы, Руми увидела надпись «Слава Руне, повергшей Руата! Слава ее драгоценной жертве! Слава жителям Имерлиха, сразившим Ирчиме! Слава сильнейшим волей!» Сердце Руми упало. Конечно, она знала историю битвы за Имерлих, но лишнее напоминание, что с одним перводемоном сражались одновременно тысячи фениксов, удручало. Душу наполнила тревога. Еще не видны острые зубья обожженных руин башен Мелиха, сокрыта дышащей тьмой пыточная Адзуны. 2 дня пути, и Руми увидит последствия богохульства первого феникса, на который он, если верить Хануму, равнодушно смотрел со стороны. Может, повернуть к Мелиху сейчас, пока друзья спят? Кто знает, какое зло таится в погибшем городе? До боли в пальцах Руми сжимала меч. Рано возомнила себя руной. Где храбрость, отмеченная Игне? Куда пропали отчаянные порывы души? Осталась лишь бездна, наполненная страхом. Иссяк свет Симириона. Только несколько лет отшельничества и неизбежная мучительная гибель ждут несчастную. Руми еще раз посмотрела на Стеллу. Знак, что ее народ пережил все ужасы, обрушившиеся на него по воле Адзуны, и увидела в строках, прославляющих подвиги, призыв не сдаваться. Фениксы боролись, и она должна. Руми мысленно благословила себя и повернула в сторону Мелиха. Едва сделав несколько шагов, она услышала тяжелое сопение и взвыла, когда Игне поравнялся с ней. «Далеко собралась без нас?» — проворчал он, переводя дух. «Наш путь вместе окончен. Вам стоит идти к ущелью через Имерлих», — уверенно ответила она. «Ты хочешь идти без еды и воды? Где ты их позже найдешь?» — недоумевал тигр. «Кручедан отравлен, источники уничтожены. Только ждать дождя, умирая от жажды». «Хорошо, убедил. Я вернусь и запасусь водой. Надеюсь, Ханум одолжит мне сосуд, а потом пойду в Мелих. Одна». «Думаю, нет. Мы посовещались и решили тоже идти через Мелих», — возразил Игне, засмотревшись на насекомых, мирно копошащихся в низкой траве. «Значит, Руми чувствовала, как пробуждается гнев. Ханум мне солгал? А то ты не знала, что он старый брехун, — ответил тигр, провожая взглядом клопа, который карабкался по коре молодого кривого дуба. Но он сделал это ради тебя. Мы нужны друг другу. Я тебе, чтобы научить видеть суть этого мира. Ты мне, чтобы стать смелее. И не смей решать за нас, что нам лучше. Ты обещал не идти в кузни, — дрожащим голосом произнесла Руми. Если будешь хорошо учиться, то сдержу слово. А теперь пойдем назад. Нужно собираться в дорогу.